Из трагедий V и IV веков до н.э. была выведена теория классических единств. Единство действия, его связность – один из законов драмы, так как это в то же время и закон человеческого ума. Эсхил в своих произведениях дал образцы его. Софокл и Еврипид соблюдали закон единства и после Эсхила. Отметим только, что этот закон, по-видимому, не применялся в Греции с такой строгостью, какую ему хотели придать некоторые новейшие теоретики. Еврипид, например, не задумываясь, вводил в главную фабулу эпизодические сцены. Вероятно, это делалось на каждом шагу вокруг него и продолжалось после него. Единство места было почти необходимым следствием постоянного присутствия хора. В дошедших до нас пьесах мы видим только 2-3 раза перенесение действия из одного места в другое, например, в Эвменидах Эсхила и в Аянте Софокла. Обыкновенно все происходит в одном и том же месте, которое определяется с самого начала действия. Часто сцена происходит перед дворцом, перед палаткой, около могилы. Притом объекты эти должны считаться в воображении зрителей разделенными таким расстоянием, какое требуется по смыслу действия. Единство времени соблюдалось с наименьшей строгостью. Принципиально нужно думать, что продолжительность событий должна бы вполне соответствовать длительности представления, так как хор присутствовал при каждом действии и антрактов не было. Но легко допускалось, что продолжительность стасимов была чисто условной, она могла не соответствовать времени, которое действительно занимали описываемые события. У Еврипида часто случается, что между двумя описаниями происходит событие, требующее в действительности много часов, иногда даже более одного дня. Но только это остается незаметным для зрителей. Видимое действие, свидетелем которого является хор и которое представляется на сцене, почти всегда внешне совпадает по продолжительности с самим представлением, причем совершенно не обращается внимания на противоречия. Вот в общих чертах условия или, если угодно, законы трагедии.